Лидия Чарская, Мурлыка. Что за прелесть мой Мурлыка, мой любимый серый кот, как он весело играет, как он песенки поет. Шерсть его мягка, как бархат, глазки точно угольки, и как все его движения грациозны и легки. И зато люблю Мурлыку больше всех игрушек я. Всюду с ним мы неразлучны, как товарищи-друзья.